И жить-то нельзя, где ему хочется. Там, конечно, будут меньшиковские шпионы. Уж у себя-то в доме регент-опекун позаботится. В душе Петра скопилось нетерпеливое желание унизить, оскорбить, что-то сделать хотя бы этому ябеде под рукой. Он осторожно глянул вокруг и потянул Долгорукова за рукав в детскую комнату, которая, знал, была пустой. Втащил туда гоф-юнкера, торопливо закрыл за собой дверь, повернулся и с размаху ударил князя Ваньку по лицу, потом по другой щеке и опять по левой. Иван стоял перед ним, даже не пробуя заслониться, смотрел на него безумными, непонятно восторженными глазами. Вдруг упал на колени и также молча схватил бьющую руку и приник к ней губами. Петру стало даже страшно. Казалось, гоф-юнкер не целовал, а лизал его беспощадно бьющий кулачок. Царь опомнился. «Ты предал Толстого и Девьера?» — спросил почему-то шепотом. «Я, Ваше Величество, передавал князю Меньшикову все их разговоры с моим патроном, герцогом Карлом Фридрихом». «Зачем?» Долгорукий закрыл лицо ладонями, потом стал целовать шитые серебром полы царского кафтана. «По должности своей, Ваше Величество, по элику я есмь тайный шпион при дворе от князя Меньшикова с правом прямого доклада. Ранее моя обязанность была наушничать на герцога, теперь к Вашему Величеству приставлен за тем же». Мальчик отступил на шаг. «По пятницам докладываю», — продолжал бормотать князь Иван, — «до завтрака в предспальне, вхож через сад и боковой флигель». «Отец твой тоже?» «Точно не ведаю, но, думаю, с того ж крыльца бегает». «Так зачем же ты?» — мальчик смотрел на дергающегося, будто в эпилептических судорогах, князя Ивана. «Тебе ведь не хочется на Меньшикова шпионить?» Иван стал успокаиваться, поднял голову, но с колен не встал. «Государь, не вели казнить, вели говорить правду». Диковинно было слышать такие слова Петру, словно пришли они из сказки, что рассказывала в раннем детстве мамушка. Взрослый человек впервые сказал такое ему. Он чувствовал себя, как те сказочные додоны или салтаны, повелителем богатырей и чародеев. «Повелеваю, говори». «Дворянина я убил, Степку Маврина. Богом клянусь, Иисусом Спасителем, Троицей Пресвятой не было умысла. На охоте рука сама на курок соскочила. Друг он мне был. В юстиц коллегии приказный сказал отцу: за нечаемое убийство должен пойти ваш сын в рудник на 3 года. Ежели не будет особого приказания. Ежели умысел признают, то на плаху. Кинулся отец к светлейшему. Тот меня позвал, приказал ему службу служить. Дело и не начали». Петра передернуло. «Еще не все, Ваше Величество. Когда предложил он мне служить ему, пошел я к фамилии нашей, главному, к Лукичу, к нему. Просил в побег за границу отправить. Нет мочи на своих доносить, а сидеть в рудниках тоже не могу. Помру я там. А он приказал: иди. Иди и доноси на всех, на родню, на свойственников, на командиров своих, на всех, на кого прихажут. Хоть на меня самого. Одно только сделай. Проникни к великому князю Петру Алексеевичу и скажи». Иван, стоя на коленях, выпрямил спину и отчеканил своим знаменитым звонким голосом: «Россия ждет избавления от тирана и цареубийцы Меньшикова. Великана Голиафа смог погубить мальчик Давид, потому что догадался заложить в пращу камень. В Писании так сказано. Долгорукие, рабы отца вашего, невинно убиенного царевича, готовы сделаться камнем в праще сына погибшего, Вашего Величества». Петр отступил. А почему я должен поверить меньшиковскому шпиону?